свое дело. Но не мог бы ты позаботиться о том, чтобы завтра было ясно? Пожалуйста, дорогой Бог!» Следующий день оказался совершенно великолепным. Элизабет чувствовала себя так, словно сбросила невидимые оковы, когда вдвоем с мисс Ширли они уходили прочь от этого дома мрака и уныния. Она полной грудью вдыхала свободу. Хотя женщина и смотрела со злобой им вслед через красное стекло большой парадной двери. Как это замечательно идти по прекрасному широкому миру с мисс Ширли! Что будет, когда мисс Ширли уедет? Но Элизабет тут же решительно отбросила эту мысль. Она не будет думать о грустном, чтобы не портить этот чудесный день. Может быть, очень может быть, они с мисс Ширли попадут сегодня вечером в завтра, и тогда их никогда не разлучат. Элизабет хотелось просто спокойно шагать вперед в чарующей голубизне края света, впивая окружающую красоту. За каждым поворотом дороги взору открывались новые прелести, а поворачивала и петляла она без конца, повторяя все изгибы, не весь откуда взявшиеся речушки. С обеих сторон тянулись поля лютиков и клевера, над которыми жужжали пчелы. Порой дорога превращалась в Млечный Путь. Столько белых маргариток теснилось на ее обочинах. Вдали смеялся пролив, весь серебряных гребнях волн. Гавань напоминала синий муар. Такой она понравилась Элизабет еще больше, чем прежде, когда была похожа на бледно-голубой атлас. Они шли и пили свежий воздух. Это был очень ласковый ветер. Он мурлыкал и, казалось, ластился к ним. «Приятно идти с таким ветром, правда?» — сказала Элизабет. «Милый, попутный, благоуханный ветер!» — произнесла Энн. «Скорее про себя, чем...» — отвечая Элизабет. «Такой ветер, каким я раньше представляла себе Мистраль!» Название «Мистраль» звучит именно так. Какое это было разочарование, когда я узнала, что Мистраль — резкий, неприятный ветер. Все это было не совсем понятно, Элизабет. Она никогда не слышала о Мистрале, но ей было достаточно одной музыки любимого голоса. Само небо было радостным. Моряк с золотым кольцом в ухе, точно такой, какие встречаются в завтра, улыбнулся им, проходя мимо. Элизабет вспомнила строчку из стиха, который выучила в воскресной школе. «И всюду радостно исполнены холмы». Видел ли тот, кто написал это, такие холмы, как те голубые, и над гаванью? «Я думаю, что эта дорога ведет прямо к Богу», — мечтательно сказала она. «Возможно», — согласилась Энн, — «возможно, все дороги ведут к нему. Но сейчас нам придется свернуть. Мы должны перебраться вон на тот остров. Это летящее облако». Летящее облако представляло собой небольшой вытянутый островок в четверти мили от берега. На нем стоял домик и росли деревья. Элизабет всегда хотела иметь свой собственный остров с маленькой бухтой, дно которой выслано серебристым песком. «А как мы туда доберемся?» «На этой плоскодонке», — сказала мисс Ширли, взяв весла в маленькой лодке, привязанной к склонившемуся над водой дереву. Мисс Ширли умела грести. Да, было ли что-нибудь, чего мисс Ширли не умела? Когда они добрались до острова, оказалось, что это очаровательнейшее место, где, несомненно, могут происходить самые удивительные события. Конечно же, он был в завтра. Таких островов не бывает нигде, кроме завтра. Они не имеют ничего общего со скучным, однообразным сегодня. Маленькая горничная, встретившая их в дверях домика, сказала Энн, что миссис Томпсон можно найти на дальнем конце островка, где она собирает лесную землянику. Подумать только! Остров, на котором растет лесная земляника! Энн пошла отыскивать миссис Томпсон, но сначала спросила, нельзя ли Элизабет подождать ее в гостиной. Энн показалось, что Элизабет выглядит довольно утомленной после непривычно долгой прогулки пешком. Сама Элизабет не думала, что нуждается в отдыхе, но малейшее желание мисс Ширли были для нее законом. Гостиная с расставленными повсюду цветами и врывающимися в окна буйными морскими ветрами была великолепна. Элизабет понравилось зеркало над каминной полкой, в котором так красиво отражалась комната и открытое окно с видом на пролив, гавань и гору. Неожиданно в дверях появился какой-то мужчина. На мгновение Элизабет охватил ужас. Неужели это цыган? По ее представлениям, он не был похож на цыгана, но ведь она никогда ни одного цыгана не видела. Так что он все же мог быть цыганом? И тут, в мгновенной вспышке интуиции, Элизабет решила, что ничего не имеет против того, чтобы он ее украл. Он понравился ей. Ей понравились его карие глаза в лучиках морщинок, и вьющиеся каштановые волосы, и квадратный подбородок, и улыбка. «Кто же вы?» – спросил он. «Я... это я», – запнувшись, произнесла Элизабет, все еще немного взволнованная. «О, разумеется! Вы нырнула из моря, я полагаю? Сошла с дюн? Нет имени, известного смертным?» Элизабет почувствовала, что ее вышучивают, но она не возражала. Пожалуй, это ей даже понравилось. Однако ответила она немного чопорно. «Меня зовут Элизабет Грейсон», — последовало молчание. Очень странное молчание. С минуту мужчина смотрел на нее, не говоря ни слова. Затем он вежливо предложил ей сесть. «Я жду мисс Ширли», — объяснила Элизабет. «Она пошла поговорить с миссис Томпсон насчет ужина, который устраивает благотворительное общество. Когда она вернется, мы пойдем на край света». «Разумеется, но пока вы вполне могли бы расположиться поудобнее, а я должен исполнить обязанности хозяина, принимающего гостью. Чем вас угостить? Кот миссис Томпсон, вероятно, что-нибудь принес». Элизабет села. Она была странно счастлива и чувствовала себя вполне непринужденно. «А у вас найдется именно то, что я хочу?» «Конечно!» «Тогда», — с торжеством объявила Элизабет, «я хотела бы мороженого с земляничным вареньем». Мужчина позвонил в колокольчик и отдал необходимое распоряжение. «Да, не могло быть никаких сомнений. Это завтра. Мороженое, земляничное варенье не появляются таким сказочным образом сегодня. И неважно даже, приносит их кот или кто-то другой». «Мы оставили немногое для вашей мисс Ширли», — сказал мужчина. Они сразу стали добрыми друзьями. Мужчина говорил мало, но очень часто останавливал взгляд на Элизабет. И в лице его была нежность, с какой на нее не смотрел никто, даже мисс Ширли. Элизабет чувствовала, что нравится ему, и была уверена, что он нравится ей. Под конец он взглянул в окно и встал. «Пожалуй, я должен уйти. Я вижу, ваша мисс Ширли идет сюда по дорожке, так что вы будете не одна». «Разве вы не хотите подождать и познакомиться с мисс Ширли?» – спросила Элизабет, облизывая ложку, чтобы не была потеряна последняя капля варенья. «Бабушка и женщина умерли бы от ужаса, если бы видели это». «В другой раз», – сказал мужчина. Элизабет поняла, что у него нет ни малейшего намерения украсть ее, и испытала самое странное, самое необъяснимое чувство разочарования. «До свидания и спасибо», – сказала она вежливо. «Здесь, в завтра, очень приятно». «В завтра?» «Да». «Это завтра», — объяснила Элизабет. «Я всегда хотела попасть завтра, и теперь попала». «О, понимаю. К сожалению, меня не очень интересует завтра. Я хотел бы снова оказаться и во вчера». Элизабет стала очень жаль его. Но как он мог быть несчастен? Как можно быть несчастным, если живешь в завтра? Элизабет с грустью оглядывалась на летящее облако, пока мисс Ширли гребла в сторону острова принца Эдуарда. Как только они выбрались на дорогу, из прибрежных зарослей молоденьких елочек, она обернулась, чтобы бросить еще один прощальный взгляд на чудесный островок. Из-за поворота на бешеной скорости вылетела пара лошадей, запряженных в повозку. Возница явно потерял всякую власть над ними. Элизабет слышала крик мисс Ширли. Комната странно кружилась, мебель кивала и приплясывала. Кровать. Как она оказалась в кровати? Кто-то в белом чепчике только что вышел за дверь. Что это за дверь? Какое непривычное ощущение в голове! Где-то звучали голоса, приглушенные голоса. Она не видела говорящих, но почему-то знала, что это мисс Ширли и тот мужчина. Что они говорят? Элизабет разбирала лишь некоторые фразы, выделявшиеся из общего потока произносимых в полголоса слов. — В самом деле? — голос мисс Ширли звучал так взволнованно. — Да. — Ваше письмо. Убедиться самому, прежде чем обратиться к мисс Кэмпбелл. Летящее облако, летний домик нашего главного управляющего. Если бы только эта комната перестала кружиться. Право же, вещи взавтра вели себя довольно странно. Если бы только можно было повернуть голову и увидеть говорящих. У Элизабет вырвался протяжный вздох. Тогда они подошли к ее постели. Мисс Ширли и тот мужчина. Мисс Ширли, высокая и белая, похожая на лилию, выглядела так, словно недавно пережила что-то ужасное, но вместе с тем вся светилась каким-то внутренним светом. Мужчина смотрел на Элизабет и улыбался ей, и она почувствовала, что он очень любит ее и что их связывает какая-то тайна, нежная и драгоценная. Эту тайну она узнает, как только научится языку, на котором говорят завтра. — Тебе лучше, дорогая? — спросила мисс Ширли. — Я заболела? — Тебя сбила упряжка лошадей на дороге, ведущей в гавань, — сказала мисс Ширли. — Я оказалась недостаточно проворна. Я думала, ты погибла. Я перевезла тебя в плоскодонке назад, на летящее облако, и твой... Этот джентльмен вызвал по телефону доктора и сиделку. — Я умру? — спросила Элизабет. — Нет, конечно, нет, дорогая. Ты была лишь оглушена ударом и скоро поправишься. И, Элизабет, это твой папа. — Папа во Франции. Я тоже во Франции. Элизабет не удивилась бы, если бы оказалось, что это так. Разве она не взавтра? К тому же предметы вокруг все еще немножко покачивались. «Папа очень даже здесь, моя прелесть!» У него был такой чудесный голос. Можно было полюбить его уже за один только голос. Он нагнулся и поцеловал ее. «Я приехал за тобой. Мы никогда больше не расстанемся». В дверях снова появился кто-то в белом чепчике. Элизабет почувствовала, что если она хочет что-либо сказать, это должно быть сказано прежде, чем обладательница чепчика войдет в комнату. — Мы будем жить вместе? — Всегда, — сказал папа. — А бабушка и женщина будут жить с нами? — Не будут, — сказал папа. Золото заката тускнело. Сиделка взглядом выражала свое неодобрение. Но Элизабет было все равно. «Я нашла завтра», — сказала она в то время, как сиделка выпроваживала из комнаты папу и мисс Ширли. «И я нашел сокровище, которым сам, не зная об этом, обладал», — сказал папа, когда сиделка закрывала за ним дверь. «И я никогда не смогу в полной мере отблагодарить вас, мисс Ширли, за то письмо». «Вот так». Писала Энн Гилберту в тот вечер. Таинственная красная дорога, о которой столько думала Элизабет, привела ее к счастью. и на край света, к началу новой жизни. Шумящие тополя, переулок призрака, в последний раз, 27 июня. Любимейший, я подошла к новому повороту на дороге. Немало писем к тебе было написано мной в этой старой башне за прошедшие 3 года. И вот я пишу последнее. А потом мне, вероятно, долго-долго не придется писать, так как просто не будет нужды в письмах. Всего через несколько недель мы станем принадлежать друг другу навсегда. Мы будем вместе. Только подумай, быть вместе, говорить, гулять, обедать, мечтать, строить планы вместе, разделять радости друг друга, превращать наш дом мечты в родной дом. Наш дом. Разве не звучит таинственно и чудно? Гилберт, всю жизнь я строила воображаемые дома, и теперь один из них станет реальностью. Что же до того, с кем я хочу жить в моем доме мечты? Сначала 3 года казались вечностью, а теперь они позади, прошли, не оставив следа. Это были очень счастливые годы, если не считать тех первых месяцев, которые отравили мне Прингли. Потом жизнь текла, как прекрасная золотая река. Моя вражда с Принглями кажется мне дурным сном. Теперь они любят меня за мои качества. Они забыли, что когда-то питали ненависть ко мне. Вчера Кора Прингль, одна из многочисленных принглевских вдов, принесла мне букет роз, и на бумажной полоске, обмотанной вокруг стеблей, была надпись «Самой милой из всех учительниц на свете». Подумать только, кто бы мог ожидать такого внимания от Принглей? Джен в глубоком горе из-за того, что я уезжаю. Я буду с интересом следить за ее успехами. Она незаурядна и в какой-то мере непредсказуема. Одно, несомненно, ее жизнь не будет бесцветным существованием. Недаром она так похожа на Бекки Шарп. Льюис Аллен собирается в МакГилл. Софи Синклер поступает в учительскую семинарию. Затем она собирается преподавать, пока не накопит достаточно денег, чтобы пойти в школу драматического искусства в Кингспорте. Майра Прингль осенью начнет выезжать в свет. Она так хороша собой, что если даже не узнает сослагательное наклонение, встретившись с ним на улице, это не будет иметь абсолютно никакого значения. И нет больше маленькой соседки по другую сторону увитой диким виноградом стены сада. Маленькая Элизабет навсегда уехала из мрачного дома, куда не заглядывает солнце. Уехала в свое завтра. Если бы я оставалась в Саммерсайде, мне было бы очень грустно. Мне не хватало бы ее. Но при нынешних обстоятельствах я только радуюсь. Пирс Грейсон увез ее с собой. Он не возвращается в Париж, а будет жить в Бостоне. Элизабет горько плакала, когда мы расставались, но ей так хорошо с отцом, что я уверена, ее слезы скоро высохнут. Миссис Кэмпбелл и женщина весьма мрачно отнеслись к тому, что произошло, и возложили вину за все на меня, с чем я согласилась охотно и без раскаяния. Здесь она жила в хороших условиях, с величественным видом заявила миссис Кэмпбелл. Но никогда не слышала ни единого ласкового слова, добавила я про себя, но вслух этого не сказала. Теперь, дорогая мисс Ширли, я, наверное, всегда буду Бетти. Это было последнее, что сказала Элизабет. Только сделала она одну оговорку. Когда я буду скучать о вас, тогда я буду Лизи. «Не смей быть Лизи, что бы ни случилось!» — сказала я. Мы обменялись воздушными поцелуями, пока могли видеть друг друга. И я поднялась к себе в башню со слезами на глазах. Она была так прелестна, это милое, золотистое создание. И всегда представлялась мне маленькой эоловой арфой, готовой мгновенно отозваться на легчайшее дуновение любви — коснувшееся ее. Дружба с ней была необыкновенным переживанием. Надеюсь, Пирс Грейсон поймет, что за дочь у него. И мне кажется, он уже понимает. В его словах звучали глубокая благодарность и раскаяние. Я не осознавал ни того, что она больше не младенец, ни того, как чуждо ей по духу ее окружение. Спасибо! Тысячу раз спасибо за все, что вы сделали для нее! Я отдала оправить в рамку карту нашей сказочной страны, а потом подарила ее Элизабет на память. Мне жаль покидать шумящие тополя. Конечно, я немного устала от жизни на чемоданах, но я любила эту комнату, любила прохладные утренние часы, которые проводила у моего окна, любила мою кровать, на которой в подлинном смысле слова взбиралась каждый вечер, любила мою голубую, похожую на пончик, подушку, любила все ветры, что дули вокруг башни. Боюсь, я никогда больше не буду так дружна с ветрами, как была здесь. И будет ли у меня когда-нибудь опять комната, из которой я смогу наблюдать и рассветы, и закаты? Шумящие тополя и связанные с ними годы становятся для меня прошлым. Я сдержала свои обещания. Я никогда ни словом не обмолвилась о существовании тайничка тетушки Чети и не выдала ничей секрет употребления пахты. Я думаю, всем им грустно от того, что я уезжаю, и мне это приятно. Было бы ужасно знать, что они рады моему отъезду или что им не будет чуточку не хватать меня, когда я уеду. Вот уже неделю Ребекка Дью готовит все мои любимые блюда и даже дважды пожертвовала десяток яиц на бисквитный торт, а накрывая на стол каждый раз достает парадный сервиз. А кроткие, карие глаза тетушки Чети переполняются слезами всякий раз, когда я упоминаю о моем отъезде. Даже Василек, похоже, смотрит на меня с укором, когда сидит поблизости. На прошлой неделе я получила длинное письмо от Кэтрин. У нее большой талант писать интересные письма. Она получила место личного секретаря какого-то постоянно разъезжающего по свету члена парламента. Какая-то поражающая воображение фраза «разъезжать по свету». Человек, который может сказать «поехали в Египет», как другие говорят «поехали в Шарлоттаун» и «поехать». Такая жизнь именно то, что нужно Кэтрин. Она упорно продолжает считать, что переменами в своей внешности и видах на будущее обязана мне. Как я хотела бы суметь рассказать тебе, что ты внесла в мою жизнь, — написала она. Пожалуй, я действительно помогла ей, и на первых порах это было не так-то легко. Она редко говорила что-либо без намерения уколоть, а любое мое предложение, касающееся школьных дел, и выслушивалась пренебрежительным видом человека, ублажающего сумасшедшего. Но почему-то я все это забыла. Ее язвительность была порождена тайным озлоблением против жизни. Все пригласили меня к себе на ужин. Даже Полина Гибсон, старая миссис Гибсон, несколько месяцев назад умерла. Так что Полина отважилась на такой шаг. И я вновь посетила дом Томгалонов, где еще раз отужинала с мисс Минервой Томгалон. И выслушала еще один ее монолог. Впрочем, я очень приятно провела время за восхитительными кушаньями, которыми угощала меня мисс Минерва. Она получила большое удовольствие, изложив еще несколько семейных трагедий. Она не до конца сумела скрыть тот факт, что ей жаль каждого, кто не Томгалон, но все же сделала мне несколько приятных комплиментов и даже подарила прелестнейшее кольцо с аквамарином, переливы голубого и зеленого в лунном свете, которое подарил ей на 18-летие отец, когда я была молода и красива, моя дорогая, по-настоящему красива. Вероятно, я могу сказать это теперь. Я была рада, что оно принадлежало мисс Минерве, а не Аннабелле, иначе я, несомненно, никогда бы не смогла бы надеть его. Есть какое-то таинственное очарование в этих драгоценных камнях, напоминающих о море. Дом Том Галлонов бесспорно великолепен, особенно сейчас, когда прилегающий к нему сад весь в листве и в цвету. Но я не променяла бы мой, пока еще не найденный дом мечты на дом Том Галлонов с его садом и с фамильным призраком в придачу. Хотя присутствие призрака в окрестностях, возможно, было бы чем-то весьма изысканным и аристократичным. Единственное, за что я в обиде на переулок призрака, это за то, что здесь нет никаких призраков. Я немного устала после месяца экзаменов, прощальных визитов и всевозможных последних дел. Неделю после возвращения в зеленые крыши я намерена посвятить праздности. Не буду делать абсолютно ничего, только бегать на свободе по зеленому миру летнего очарования. Я буду мечтать в сумерки уключать дриад, буду медленно скользить по озеру сверкающих вод в ладье из лунного луча или в плоскодонке мистера Барри, если ладьи из лунных лучей не соответствуют сезону. Буду собирать перелески и июньские лилии в лесу призраков. Отыщу на пастбище мистера Харрисона места, где растет лесная земляника. Присоединюсь к танцу светлячков на тропинке влюбленных. Навещу старый забытый сад Эстер Грей и посижу на каменной ступеньке заднего крыльца под звездным небом и послушаю сонный зов моря. А когда неделя кончится, ты будешь дома, и я уже не буду хотеть ничего другого. Когда на следующий день для Энн настало время попрощаться с обитателями шумящих тополей, Ребекки Дью поблизости не оказалось. Однако тетушка Кейт с очень серьезным видом вручила Энн письмо. «Дорогая мисс Ширли, я пишу это прощальное письмо, поскольку не уверена в том, что смогла бы выразить в устной форме все мои чувства. 3 года прожили вы под нашим кровом. Счастливая обладательница веселого характера и естественной склонности к развлечениям юности. А вы никогда не предавались пустым удовольствиям легкомысленной и непостоянной толпы. Вы вели себя во всех обстоятельствах и по отношению к каждому, в особенности к той, что пишет эти строки, с самой изысканной учтивостью. Вы всегда были чрезвычайно предупредительны и доброжелательны. И мысль о вашем отъезде приводит меня в глубокое уныние. Но мы не должны роптать на то, что ниспослано нам провидением. Первая книга пророка Самуила, стих 18. Сожалеть о вашем отъезде будет каждый в Саммерсайде, кто имел честь быть знакомым с вами. И одно простое, но верное сердце будет всегда питать почтение и признательность к вам. А мои молитвы всегда будут о вашем счастье и благополучии в этом мире и о вашем вечном блаженстве в мире грядущем. Что-то шепчет мне, что вы недолго останетесь, мисс Ширли, но в недалеком будущем соединитесь в союзе душ с избранником вашего сердца, весьма незаурядным молодым человеком, судя по тому, что я о нем слышала. Пишущая эти строки, не обладая большим личным обаянием и начиная чувствовать бремя возраста, хотя здоровье вполне позволит мне прожить еще немало лет, никогда не позволяет себе лелеять какие-либо матримониальные замыслы. Однако она не отказывает себе в удовольствии проявить интерес к бракосочетаниям своих друзей. И будет ли мне позволено выразить мое горячее желание, чтобы ваша супружеская жизнь была непрерывным и ничем не нарушаемым блаженством? Только не ожидайте слишком многого от мужчины, каков бы он ни был. Мое уважение. И могу ли я выразиться так, моя любовь к вам – останутся вечно неизменными, и порой, когда у вас не будет лучшего занятия, Вспоминайте, пожалуйста, что есть на свете такая особа, как ваша покорная слуга. Ребекка Дью. Постскриптум. Благослови вас, Господь. Когда Энн свернула письмо, ее глаза были затуманены слезами. Хотя она сильно подозревала, что Ребекка Дью взяла большинство фраз из своей любимой книги «Манеры и этикет». Это отнюдь не сделало их менее искренними, а постскриптум, несомненно, вылился прямо из любящего сердца Ребекки Дью. «Скажите, дорогой Ребекке Дью, что я никогда ее не забуду и что я каждое лето буду приезжать повидать вас. Ничто не сотрет из нашей памяти воспоминания о вас», — всхлипнула тетушка Четти. «Ничто», — выразительно подтвердила тетушка Кейт. Но когда Энн отъезжала от шумящих тополей, последним приветом, посылаемым оттуда, было развивающееся в окне башни белое банное полотенце. Им махала Ребекка Дью. Мои родные, дорогие сердцу слушатели, как мне хочется всех вас обнять и поблагодарить за то, что у вас есть терпение слушать начитанные мной книги, да еще и писать отзывы, пусть даже не всегда лестные, но это опыт, который помогает мне совершенствоваться. Я не молодая женщина, повидавшая на своем веку очень многое, и в последнее время потерявшая веру в свои способности. Но рядом со мной оказались люди, совсем незнакомые мне, и мои родные, мои дети, которые вселили в меня уверенность, дали такую возможность самой читать произведения таких замечательных авторов, которые оставляют в моей душе неизгладимое впечатление. Я очень вам благодарна за то, что вы даете мне возможность верить в себя и не терять возможность помогать и надеяться, что хоть кто-то сможет точно так же, как я, прослушать какое-то произведение, которое оставит неизгладимый след в вашей душе. Я очень вам благодарна. Не будьте очень строги ко мне. Я буду стараться, потому что у меня есть вы. И есть вера в то, что все-таки мы живем не напрасно. Благослови вас всех, Господь.